Глава 31. Когда гимн закончился, Эндрю по ошибке продолжил петь. Некоторые дети захихикали. Не те, кто приехал в Мунвелл всего месяц назад. Мисс Ингем одарила его улыбкой, которая никогда не сходила с ее лица. «Давайте встанем на колени и поговорим с Господом», — сказала она. Эндрю зажмурил глаза. Сильно-сильно. Пока они не наполнились светом, и усердно молился, но не теми словами, что подсказывала учительница. Он так усердно молился, что почти не чувствовал, как половицы больно врезаются в его колени. Он молился о том, чтобы его отец, наконец, исцелился, ведь теперь мистер Манн сделал пещеру святым местом. Болезнь отца была как-то связана с пещерой. Эндрю видел, как его отец крался туда лунной ночью. Почувствовал, как тот напрягся, когда мистер Манн спустился вниз по веревке. Отец, должно быть, молил Бога о разрешении спуститься вместе с ним, убить великана или дьявола, который подслушал родителей Эндрю в день, когда мистер Манн собрал всех у пещеры в первый раз. Если бы мать промолчала тогда, отца никто не заметил бы. Но мистер Манн исполнил то, ради чего Господь его призвал, и вернулся целым и невредимым, он сам так сказал. Беда была в том, что с тех пор отец Эндрю переживал еще сильнее. Наверное, отец не верит, что демон мертв. Может быть, он боится заглянуть в пещеру, чтобы убедиться в этом, или боится, что его кто-нибудь увидит и захочет знать, что он делает. Вот почему Эндрю должен сам заглянуть в пещеру и убедиться, что теперь это святое место, а потом рассказать об этом отцу. «Прошу тебя, Господи, пусть все будет хорошо», — взмолился он, а потом сказал вслух хором с одноклассниками. «Аминь». «Господь проследит, чтобы вы добрались до дома в целости и сохранности», — сказала мисс Ингем. Это означало, что уроки закончены. Эндрю хотел выбежать на улицу с остальными ребятами и по пути в пещеру придумать причину, почему он ее не дождался, но она улыбнулась ему, и ему оставалось только повернуться к ее большому широкому лицу, широким плечам, которые делали ее похожей на перевернутый треугольник на тонких ножках. Он все еще скучал по мисс Крамер. «Не забудьте прочитать молитву, прежде чем ложиться спать!» — крикнула она ученикам вслед. — Помните, Бог радуется, когда вы на коленях. — Сомневаюсь, что он сможет что-нибудь разглядеть в такую темень, — прошептала Салли на ухо Джейн. Зато Эндрю сможет задать учительнице один из мучивших его вопросов. Когда они вместе пошли через школьный двор, он спросил. — Тьма — это все плохое, что уходит из пещеры? Мисс Ингем улыбнулась ему, нахмурившись. «Эндрю, что ты имеешь в виду?» «Мистер Манн убил демона в пещере, ведь так?» «Он сделал то, ради чего Господь прислал его сюда». «Тогда темнота — это все плохое, что уходит из пещеры в небо?» «Знаешь, возможно, так и есть». Она улыбнулась еще шире. «Вот почему Господь сотворил детей такими. Иногда они видят то, что нам, взрослым, недоступно. А может, люди просто не слишком усердно молятся. Завтра мы все будем молиться о ветре, чтобы он разогнал тучи». Он не совсем это имел в виду. Глядя на черное небо, которое с каждой минутой казалось ниже и плотнее, Эндрю сомневался, что просто подует ветер, и вся холодная темная тишина, из-за которой город казался призраком самого себя, исчезнет. У него внезапно возникло неприятное ощущение, что, улыбаясь, учительница притворяется, что все в порядке, как притворяются все остальные люди, которых он видел на темной улице. Теперь, когда Бог вошел в их жизнь, разве они не должны говорить только правду? Ему хотелось в это верить, и, возможно, он смог бы, но только после того, как его отец станет собой прежним. Мать была в магазине. Она старалась достать шваброй до темных углов потолка. «Эндрю хорошо себя сегодня вел?» «Это ваша заслуга, миссис Биван». Учительница вынула оранжевый гребень, напоминавший Эндрю сороконожку, из волос, которые упали черная масса ей на плечи. «Если вы дадите мне ключ от дома, я отведу Эндрю и начну готовить ужин». «Вам не обязательно столько для нас делать, мисс Ингем». «Верно», — подтвердил отец Эндрю, высунувшись из двери склада. «Вы трудились весь день. Мы рады, что вы живете у нас. Вы нам ничего не должны». «Ничего страшного. Я люблю готовить из свежих продуктов, ведь их сотворил сам Господь. Таким образом, я возношу ему хвалу». «Надеюсь, не грех питаться консервами время от времени», — сказала мать Эндрю так любезно, что он поморщился. «О, я уверена, Бог все понимает», — с улыбкой ответила учительница. «Я поделюсь с вами парой рецептов, если хотите». Эндрю с тревогой выглянул в окно. Ему показалось, что взрослые забыли о тьме. Возможно, они вели себя таким образом, чтобы отвлечься, или просто не понимали, что происходит. Он стал переживать еще сильнее, когда увидел, как к магазину приближается одна из помощниц мистера Манна. Она искала мисс Ингем. «Сегодня в пабе показывают фильм, в котором отец Годвина играет дьявола». «Можно подумать, им больше нечем заняться», — громко сказал отец Эндрю. «Ведут себя, как дети малые, и все только потому, что не согласны с идеями Годвина». «Надо собрать побольше наших и показать, как мы ко всему этому относимся», — сказала женщина с крестом, вышитым на груди. «Давайте расскажем соседям», — предложила мать Эндрю. «Я могу это сделать», — выпалил Эндрю. Мать открыла рот, потом украдкой взглянула на мисс Ингем и сказала: «Хорошо, только ради Господа, расскажи о том, что будет в пабе, жителям Роман-Роу, и сразу возвращайся домой». «Можно еще одну улицу?» — взмолился Эндрю. Мать уставилась на него с таким видом, словно он ей перечил. И мальчик испугался, что она вообще запретит ему выходить из дома и нарушит его планы. «Ладно, сходи на Роман-Роу и Килн-Лейн», — сказала она, но по ее голосу он понял, что вечером его ждет нагоняй. «Только не переходи через главную улицу». Почему она запретила ему переходить Хай-стрит? Ведь на ней уже несколько дней, а может и дольше, нет никакого автомобильного движения. Он выбежал из магазина, завернул за угол на Роман-Роу и помчался от дома к дому. Когда открывалась дверь, он уже звонил в следующую, выкрикивал свое сообщение через живую изгородь или забор и мчался дальше. Он позвонил в колокольчик миссис Уэйнрайт и только потом подумал, что она вряд ли захочет помочь мистеру Манну. Он прошмыгнул к следующей двери, надеясь, что ее нет дома. Но когда он звонил в соседний звонок, ее дверь приоткрылась. «Простите, миссис Уэйнрайт», — сказал он и уставился на нее. Она больше не была просто пухленькой. Она казалась надутой. Ее щеки оттягивали кончики рта вниз. Она долго смотрела на него, словно не узнала в темноте. Затем с трудом отвернулась, захлопнув за собой дверь. Он все еще смотрел на ее дверь, когда старуха, в чей колокольчик он позвонил, ткнула в него костлявым пальцем. «Что?» «Сегодня вечером в пабе показывают фильм с отцом мистера Манна, и меня послали сообщить об этом людям, которые захотят им помешать». Старуха выпятила нижнюю губу, словно желая показать Эндрю, на что она способна без зубов. «Хорошо, малыш, беги домой. Я соберу соседей». «Мне еще надо сообщить о кинопоказе тем, кто живет на Килн-Лейн». «Предоставь их мне», — сказала она тоном, не терпящим возражений. Хотя он и не собирался с ней спорить. Он поблагодарил ее, побежал на Хай-стрит и свернул на Килн-Лейн. Через минуту он добежал до конца ряда коттеджей и оказался на тропинке, ведущей на пустоши. Последний уличный фонарь освещал лишь начало тропинки. Эндрю с тревогой посмотрел на нависшее небо и напомнил себе, что пришел сюда ради своего отца. Он вспомнил, как раздавил безглазую ящерицу у пещеры, когда был там с мисс Крамер. Тогда он хотел, чтобы отец его увидел и знал, что Эндрю становится мужчиной. Теперь Эндрю должен стать больше, чем мужчиной. Должен доказать отцу, что в пещере нет ничего страшного. Тогда демон не будет сводить отца с ума, как в ту ночь, когда Эндрю проследил за ним на пустоши. Мальчик закрыл глаза и помолился, а затем начал подниматься наверх. Фонари остались далеко внизу и освещали начало тропинки. Эндрю отошел от них на приличное расстояние и продолжил карабкаться к неподвижному небу. Ему казалось, что оно давит на него, опускается навстречу, как паук. Он ухватился за обугленную гряду и подтянулся на тропинку, ведущую к пещере. Когда Эндрю поднялся на ноги, то увидел, что находится здесь совершенно один. Вокруг него простирались пепельные вересковые пустоши, а огни Мунвелла были похожи на тлеющие спички, воткнутые вертикально в темноту. Он надеялся увидеть машины на Манчестерском шоссе, но из-за леса их не было видно. Ему казалось, что весь мир исчез, покинув его на мертвой пустоши. Эндрю попытался унять дрожь, но вместо этого задрожал еще сильнее. «Если оно мертво, то не сможет причинить ему вреда», — убеждал он себя. «Надо лишь заглянуть в пещеру». Как он мог просить отца не бояться, если ему самому было страшно? Он сделал один неуверенный шаг по тропинке, более темной полосе, на фоне угрюмого полумрака, прикрывавшего склоны, и внезапно его дрожь перешла в бег, такой же неконтролируемый. Всякий раз, когда он сбивался с тропинки, вереск крошился под ногами с неприятной маслянистой мягкостью. Он взбежал по склону к каменной чаше и упал на колени. Пепел щекотал его ноги и царапал горло, вызывая во рту привкус дыма. Он протер слезящиеся глаза и посмотрел вниз, в сторону пещеры. Она ничуть не изменилась, только под темным небом казалась еще чернее. Он не смог разглядеть ничего, кроме большого, темного плоского пятна в центре чаши. Но отцу этого будет недостаточно. Надо подойти к пещере и заглянуть в нее. Эндрю ступил в каменистую ложбину и почувствовал, что вот-вот поскользнется. Он снова опустился на колени и пополз к пещере задом наперед. Когда над ним поднялась вершина склона, небо захлопнулось, словно крышка. Теперь он боялся, что проползет слишком далеко. Он развернулся, дрожа от каменного холода, и направился к пещере вперед головой. Мальчик медленно полз вперед на животе. Не было слышно ни звука, кроме скрипа носков его обуви по камню и волочения его тела. Возле пещеры склон становился слишком крутым, чтобы удержаться на нем и перегнуться через край. Когда до пещеры оставалось несколько футов, он вскочил на ноги и побежал вокруг нее, туда, где склон был пологим, и пещера уходила прямо вниз. Он снова лег на живот и рванул вперед, задыхаясь и дрожа. Еще 5 толчков, после которых на его груди остались синяки, и Эндрю оказался на самом краю. Он приподнялся еще на несколько дюймов на локтях, ухватился за край пещеры обеими руками и перегнулся через него. Внизу Эндрю не увидел ничего, кроме темноты, которая казалась гораздо ближе, чем небо, и холоднее. Он еще немного прополз вперед. Когда его глаза привыкли к темноте, он различил дальнюю стену пещеры, уходящую вниз, во мрак. Не очень похоже на святое место, но откуда ему знать, как оно должно выглядеть? Самое главное, внутри никого нет. Пещера очистилась от всего плохого, и теперь это плохое наполнило небо. Он приподнялся на локтях и собирался отползти назад, когда ему показалось, что он заметил какое-то движение внизу. Эндрю попробовал заглянуть еще глубже. Его локти дрожали от напряжения. Может, ему просто показалось? ведь когда долго смотришь на предметы в темноте, можно подумать, что они двигаются. Затем движение стало четче, и он увидел три фигуры, каких-то насекомых, ползущих вверх по скале. Почему же от вида этих насекомых у него перехватило дыхание? Эти бледные фигуры ползли по стене, в том месте, где она сливалась с темнотой. А это значит, что они были больше него. От этой мысли у него закружилась голова. От неожиданности Эндри дернулся вперед и чуть не потерял равновесие. Край пещеры врезался ему в руки, и он едва смог удержаться. Он отчаянно надеялся, что эти существа ему померещились, но с каждой секундой видел их яснее. Они были такого же цвета, как раздавленная им ящерица, цвета живущих в темноте тварей. У них были длинные пальцы, с помощью которых они карабкались по скале, медленно, но неуклонно. Двое из них подняли к нему свои гладкие головы, и он увидел, что у них нет глаз, а у того, что посередине, казалось, вообще не было головы. От этого зрелища тело Эндрюса дрогнулось, он отпрянул назад и на мгновение чуть не разжал руки, чуть не соскользнул вниз по склону и не перевалился через край. Пошатываясь, он поднялся на ноги и, всхлипывая, побежал вверх по каменной чаше. Всю дорогу по обугленной тропинке он то и дело оглядывался назад, в ужасе ожидая увидеть бледные фигуры, ползущие за ним по мертвым склонам под черным небом. Эндрю несколько раз спотыкался и падал на тропинке, спускавшейся с вересковых пустошей. Он понятия не имел, как долго пробыл там, наверху. Наверное, его родители начали волноваться. Он даже не мог рассказать им о том, что видел. Иначе его мать захотела бы знать, зачем он поднялся в пещеру, и его ответ навредил бы отцу еще сильнее. Пещера не была святым местом. Она даже не была мертвой, если только твари, которых он видел, не размножались в ней, как личинки. Мистер Манн лишь прогнал их, и куда они теперь пойдут? Он боялся выболтать все это своим родителям, потому что едва сдерживал себя. Но когда он побежал по Килн-Лейн и вошел в магазин, его родителей там не было. «Нам придется подождать твоих маму и папу», — сказала ему мисс Ингем. «Что-то случилось в доме священника, и они пошли узнать, не могут ли они чем-то помочь».